Глава 3. Перебежчик. «Кто это сделал?» – спросил я у Коли, пока он набивал полный рот, сидя прямо на палубе мухи. «Вот это я знаю. Сначала у нас упала связь со всеми цепями слона. Виктор отправил Ника на поиск неисправности. Зара проверяла свою проклятую оранжерею, что уже проросла до вентиляции. Я деактивировал вооружение, чтобы не сдетонировало случайно. Вероника, кажется, разбирала программу на поиск неисправности. А вчера, когда мы тебя ждали и материли, ибо время было уже подходящее, корабль сообщил о самоликвидации по скрытому протоколу». Коля вздохнул и стукнул по полу кулаком. «Виктор кинулся на мостик. Зара к кораблям. Ник. Не знаю, где его носило. Я был около посадочного. Запрыгнул в него. Катапульту дернул. Едва меня отнесло на сотку км, как крейсер, словно улитка, свернулся. И так бахнул, что я полдня назад возвращался. Так меня отбросило. Благо двигатели у посадочников крепкие. Выдержали. Связи нет. Вот я решил всех ждать тут. Или хотя бы тебя». «А кто у вас имел доступ к крейсеру?» – вклинилась в разговор Роза. «Все? Мы давно вместе летаем. Да и нет у нас ничего ценного. Только вопрос, кто про этот протокол знать мог? Я вот сколько на нем летал, о нем ни сном, ни духом». Пробурчал Коля. «Я знал. Зара, наверное, не знала. А остальные точно в курсе были. Дал я свое заключение». Протокол цеплялся к топливному фильтру, который мог рвануть со всеми неприятными последствиями, если на него подать определенный сигнал. Я с него энергосеть снимал в свое время, а Ник заряд его увеличивал, как для оружия последнего шанса. Виктор в это время с Вероникой его настраивали. Ты, кажется, тогда своими делами занят был? «Да понял я уже, что меня к главной бомбе крейсера не подпустили», – выдохнул Ворк. «Ты знаешь, где последняя привязка у Виктора?» «Не имею представления. Знаю точку у Зары, а вот про остальных я не в курсе. Но в любом случае мы уже говорили, что в случае форс-мажора встречаемся на последней планете посещения». «Ситуация не та», – прервал меня Коля. «Слон будет восстанавливаться на верфи. Виктор оттуда носа своего не высунет без него». «А зачем тогда его искать? Он же там и будет. Где у нас верфь? На Камелане?» «Да, тогда туда и надо лететь. Хотя Зара тебя, наверное, ждет. Давай сначала к ней». Ворк поднялся и подошел к Розе, что задрала на него голову, рассматривая. «Позвольте, наконец, представиться, раз уж наш общий знакомый не удосужился. Николай, главный боевик и оружейник нашей маленькой компании». «Роза, исследователь и крафтер сектора Скайран». Улыбнулась она и пожала огромную руку Ворка. «Как дети малые», – тихо сказал я и внес координаты планеты Латукон. Последнее место привязки Зары. Вспышка гиперперехода разорвала серую муть вихря, и мы выпали в реальный космос. Если так можно говорить о космосе в виртуальной игре. Ворк и полукровка очнулись и деловито посмотрели на экран радара. «А чего это они все красные?» – спросил Коля, указывая на все пометки кораблей. «Это члены Альянса, и я у них как бы во врагах». «Да когда ты только успеваешь? Тебя не было дня три. Вечно ты свою голову куда попало засовываешь». Он глубоко вздохнул и помял кулаки. Затем уже спокойнее спросил. «Оно хоть того стоило?» «Будем надеяться, что да». «Роза, посмотри форум. Что там пишут о нас с тобой?» «Ничего нового. Мы козлы, а все хорошенькие. Вот. Никакой конкретики пока нет, как и достойного предложения», – ответила Роза, качаясь на кресле. Однако Коля прервал ее скрипучее занятие. «Ну, он ладно. Полон сюрпризов от начала и до конца. А ты чем отличилась?» «Сделала очень нехорошую вещь и поплатилась. А еще я очень вредная по жизни». Она показала Ворку язык, но он, похоже, не обиделся. «К нам, кстати, уже летят 3 судна. Нам есть чем отстреливаться?» «От 3? Нет. Будем бегать, как зайцы», – сказал я и направил всю энергоподачу на щиты и движок. Ручки домиком, господа и дамы. Мы летим на верную смерть. Пронесло. Но не потому, что я такой классный пилот, а потому, что на нас хотели напасть три игрока уровня 20-го или около того. Не угнаться им за нами на стартовых суденышках. Да и в целом мы там никому интересны не были. Что сказать? Но блокации. Мы вне конкуренции. Жила связь, и на экране появилась Зара. «Серёжа, ты где так долго пропадаешь? Я уже со скуки не знаю, куда себя девать. О, Коля, ты как?» «Нормально, Флора. Выжил, в отличие от вас». «А ты не узнал?» «Стопэ». Поднял я руки. «Давайте на станции встретимся, и там все обсудим. Чего эфир засорять?» «А почему на станции, а не на планете?» – уточнил Коля. «Станция нейтральная, а планета под миротворцев спину прогнула. Я не хочу посвящать тебя во все подробности, но напомню, что я с миротворцами в напряженных отношениях». «Да понял. Лети на станцию». Надулся ворк и отошел вглубь корабля. Станция Ноблокации – это очень весело. Тем более с названием Саленкош, которое Коля сначала прочел как «Солнышко», чем вызвал у нас просто истерический смех. Сели спокойно, заплатили за парковку, вышли в общий зал, в зону питания, где привлекли очень много внимания и нездорового интереса. Далее зашли в кафе и заказали горячей еды. Зара присоединилась к нам спустя пару минут и повисла у меня на шее. «Ты нас не представишь?» – спросила она лилейным голосом, глядя на Розу, когда наши скромные объятия распались. «Конечно. Зара – это Роза. Она у нас из сектора Skyrun. Деловитая и таинственная. Она игрок». Последнее я произнес для собственной безопасности. «Роза – это Зара. Моя девушка. Биолог и лекарь малых групп». «Очень приятно», – сказала Зара и пожала руку Розе. Затем мы сели за стол, и Зара начала расспрос Коли. «Что там было после твоего вылета?» «Да почти ничего. Виктор вышел на связь буквально на пару секунд и сказал, что это диверсия. Протокол был запущен вручную и закреплен паролем. Затем он еще что-то хотел сказать, но не успел. Рванул наш слон не по-детски, и меня далеко отнесло в сторону. Прибыл обратно, стал ждать. Как-то так». Коля очень грустно вздохнул и тихонько пристукнул стол своим кулаком. «Надо за Виктором тогда лететь. Чего мы ждем?» Зара повернулась ко мне. «Роза игрок. Ей надо выйти в Реал, насколько я ее понял». Все повернулись к девушке, которая сидела в своем шлеме и обманывала наивных игроков вокруг. «Ну, я еще час могу посидеть. Но потом, да, часов на 8 надо будет выйти. Если вы подождете, помогу вам, чем смогу». «А чего это ты за нами увязалась вообще?» — спросила у нее Зара. «Из-за него», — Роза указала на меня. «Он носитель рецепта слапа, и он мне нужен, вот». Теперь все посмотрели в мою сторону. Коля с восторгом, а Зара с очень неприятным прищуром. «Простите, что раньше не сказал, но я думал, это не станет достоянием общественности». Развел я руки, извиняясь. «Потом объясняться будешь, и не нам». Поднял свою ладонь Коля. «Роза, ты иди комнату снимай, да в Реал выходи. Больше с родными пообщаешься. Можешь и не снимать, но уровень отдыха будет меньше». «Да не надо мне простых истин рассказывать. Да и вообще я могу еще посидеть». «Иди». Хлопнул Коля по столу, и Роза поднялась. «Я буду в 8 утра». Кивнула она и пошла в сторону администрации станции. «У тебя с ней что-то было?» — весьма прохладно спросила Зара. «Зара, уймись. Она мне в квесте помогала, и она носитель какой-то монопольной технологии или рецепта, хотя я могу и ошибаться». Отмахнулся я. «Я ей не доверяю. Она не откровенна с нами, и она не в провале, так что может свалить, когда захочет, и ничего ей не будет. Зачем она в нашей группе?» «Ну, в любом случае, она спецификатор и может пригодиться нам, ну или на край Нику». «Хватит о ней!» – прорычал Коля. «Я от нее отвязался не для того, чтобы вы сплетни развозили. У нас реальная проблема. У нас предатель на корабле. Я уверен только в себе и сером. Ты, Зара, извини, но слов нашего Брунина недостаточно, чтобы тебе верить на все 100. «Николай!» – взвилась Зара. «Ты, кажется, совсем умом трогаешься со своей паранойей. Я от техники далека, как ты до флористики. И у меня все силы на наш корабельный сад уходят, и вас, неблагодарных. Мы вышли из данжа, и проблемы начались спустя пару часов. Может, ты подумаешь лучше? Может, мы просто подхватили постороннего, а, Ворк? Или мне начать подозревать тебя?» «Зара, тише, ты что?» Взял я свою подругу за плечи, но она скинула мои руки. «Я что? Я почти 2 недели наш сад поднимала до 10 уровня, а сейчас он снова на начале 8 будет. Я при смерти потеряла браслет восхода. Я...» Она продолжала сопротивляться, но уже куда тише, пока я прижимал ее к себе. «Это наживное, а вот насчет крысы нам всем нужно сильно подумать. Это не Витя. Он этот корабль очень любил и сейчас, наверное, около верфи сидит, как нянька». Выдал свое мнение наш крупный боевик с добрыми глазами. «Значит, мне осталось подозревать Ника и Веронику, ну и...» Я помотал руками, мол, не надо о ней. И Коля не стал упоминать мою девушку. «Ладно, Коль, ты можешь сообщение Виктору отправить? Ты планету знаешь, и с Витей ты последний общался». Спросил я. «Да, пойду скину. А потом выпью и ТВ посмотрю. А то с вами со всеми уже и забыл. Чего нового в мире снимают?» Нам с Зарой я снял простенький номер за 1000 кредитов. И оставил ее одну, деградировать за зомбоящиком. А сам пошел в торговую палату. Хотя странно это. Она меня почти выперла наружу, а не приголубила, как обычно. Но и на станции было очень весело. Каждый третий игрок, видя меня, обязательно подходил и спрашивал, как получить мою расу, или где лучше всего качаться, и в какой клан идти. Я смотрел на аватары, которые были и старше, и моложе меня. Но в моих глазах цифры над их головами делали их всех словно детьми, что только учатся самостоятельно выходить из дома и кататься на велосипеде. Уровни от 5 до 25. Хотя и среди них я видел различные вариации поведения. Один хаммер-игрок в уже выбитой из пирата броне подбежал ко мне и просто сходу предложил мне купить у него 1 куб роскоши типа ткани и шелка. И запросил за это дело 8000. Я до этого был на Корлеоне, где за этот куб он бы смог получить и 10, причем просто на рынке. А у игроков, которые используют его в крафте, еще больше. Но мне он был без надобности, поэтому я отказался. Игрок качнул плечами и также бегом помчался дальше пиарить свой товар и экономить свое игровое время. Даже несмотря на его 14 уровень, я считал, что у него намного больше шансов реализовать себя в этом мире, чем у большинства вокруг. «Добрый день, капитан Хеймс. Я могу вам помочь?» Обратилась ко мне девушка за стойкой торговой палаты, но я молча коснулся планшета и оценил наполнение их скудного склада. Уже за этим занятием я коснулся рации. «Коля, ты еще трезвый?» «Пока успеваешь», – хихикнул Ворк. «Чего хотел?» «Я тут склады рассматриваю и вспомнил, что хотел спросить. Что такое бряклы?» «Чего? Ты что, на меня спор поставил?» «В смысле?» «Ну, бряклы и пряблы – это жаргон, когда ты споришь на другого игрока. И часть спора в том, чтобы обсудить победу в присутствии ставки. Или погоди, они там реально в продаже есть?» «Так они на меня тогда спорили?» «Если ты про твой поход на насекомых, то да. Ник поспорил, что ты выживешь. А Зара поставила, что ты там подохнешь. Ну и проспорила. Я не помню. 5 косарей, кажется». «Класс. И теперь она моя девушка». Засмеялся я и свернул рынок. «Ясненько все. Я тогда спать». «Давай, Серый, не пропадай». Интермедия 2. Первая космическая станция клана «Неизвестен». Кабинет заместителя лидера. Отчет. Спокойным и властным голосом произнес ворк, сидящий в кресле, за которым был большой иллюминатор с видом на планетарную систему. «Компания «Перебежчик» выполнена успешно. Наша новая марионетка сейчас действует как нам нужно и довольно оперативно. Корабль, на котором чаще всего обитает пятая цель, уничтожен. Сама же цель начинает объединение своих соратников. И у нас еще одна интересная новость». Говоривший замолчал, но быстро понял, что подгонять его никто не будет, поэтому продолжил. «С пятой целью на станции Саленкош появилась Розалия Рашкос, носительница спецификации и технологии жидкого механизма. Мы сейчас работаем над тем, как они встретились, но в любом случае сейчас за ними следить намного проще». Говоривший закончил, а на столе перед сидящим замом загорелась лампочка селектора, откуда зазвучал мелодичный женский голос. «Три моих подопечных отчитались о двух целях на станции. Я уже проверила имеющиеся данные и готова скинуть вам все выводы и сводки». «Сколько?» – спросил ворк, не меняясь в лице. 28 страниц. Но я могу и сжато все выдать. Я начну, с вашего позволения. Наша цель не имеет физического носителя. Это мы перепроверили многократно. Она словно часть программного кода или обычного НПС. Нет ни счета карты, ни физиологических показателей. Это просто аватар, без зацепок в реальности. Мы продолжаем проверки, но на текущий момент ничего нет. Далее. Аватар пятой цели имеет одну из редких рас с бонусами на редкие квесты. Также он обладает живым кораблем, который является редкостью, хотя и не монопольный, как все мы помним. Цель номер один имеет квест высочайшего значения, который также является живым кораблем. И плохая новость. Квест, из-за которого мы узнали о цели номер 5, корабль под грифом «Жук», опять-таки он живой. Далее. После начала слежки за пятым истекли таймеры на монополии, и наша пятая цель вышла как носитель рецепта номер 21 по каталогу. А значит, наша цель номер 3 и 5 – одно и то же лицо. Хотя это невозможно ввиду времени регистрации рецепта и времени появления этого аватара. «Понятно. Что с проектом Диза?» «Тут все немного сложнее», – спохватился первый говоривший. «С нами не желает сотрудничать тройка кланов из десятки. Остальные уже начали разносить вести. Вопрос времени, когда сведения начнут вводить в заблуждение целевую аудиторию. Ну и помимо этого, перебежчик готов помочь нам в достижении цели». «Переориентируйте его на новую цель. Слаб – это хорошо. Но жидкий механизм нам принесет намного больше преимущества, а не финансов. И убедитесь, что перебежчик надежно сидит на вашем прикорме и не соскочит. Вы же понимаете, что наши с вами игры идут вразрез с мнением Альянса. Мы ходим по лезвию бритвы». «Принято! Принято!» Утро. Прекрасное утро рядом с женщиной, да под отдельным теплым одеялом. Я выспался и могу еще потратить час на кофе и завтрак. Но разве это не прелесть? Зара проснулась вместе со мной и согласилась прогуляться до кафе, пока мы ожидаем наших попутчиков. Пришли, разместились и начали неторопливую беседу за пресс-кофе. А затем к нашему столику подошли два игрока. И что удивительнее всего, уровни у них были даже больше, чем у Зары. «Человек. Алухар Рабус. Уровень 115. Клан Гидра. Внимание! Игрок входит в Альянс Миротворцев. Человек. Борисон Валекот. Уровень 128. Клан Гидра. Внимание! Игрок входит в Альянс Миротворцев». Зара опустила руку в свою сумочку. Я же просто активировал свою пару Эдл, выпустив шипы из кистей, словно росомаха из Людей Икс, только тонкие и короткие. Однако подошедшие на это не обратили никакого внимания. Отодвинули стулья и сели напротив. Молчание затягивалось. «Чем мы можем быть вам полезны?» – спросил я, понимая, что они тут ради меня. «Доброе утро, Хеймс, Зарона». Кивнув, поздоровался Борисон. «Мы представители клана Гидра и хотели бы обсудить с вами вопросы, который интересует очень многих в нашем кластере. Что вам нужно для вступления в действующий и сильный клан? В частности, наш. Ибо с вами у нас отношения никогда не портились, в отличие от некоторых. Я уже 5 раз встречался с такими, как вы. Но я могу повторить снова. Я не собираюсь плясать под чужую дудку. Пока я одиночка. Вы и все кланы дружные и союзные. Обещайте мне кущи райские и золото речкой. Но стоит мне принять чью-либо сторону, как равновесие рухнет, и я буду спорной монетой. А покинуть клан из топа – это навлечет на меня такие штрафы, что хоть вешайся. Поэтому делайте выводы сами. Весьма неразумно, Хеймс. Верхушка топа – союзники. Входи в их ряды и не беспокойся ни о чем. Насколько известно нам, рудокопы и черные ниндзя уже привлекли 2 уникальных персонажей. А почему вы мне их рекламируете, а не себя? Я уже ничего не понимал. А вы осмотритесь и задумайтесь немного. Кивнул он и подозвал официантку. В первую секунду я подумал, что он издевается, но уже во вторую понял. Игроки. Игроки, что гуляли вокруг и общались. Их уровни. Вчера они не превышали 28-го. А сейчас вокруг были персонажи вплоть до 150-го. И все они делали вид, что это нормально – обитать с такими данными в этих убогих краях. Зара толкнула меня под бок и тоже махнула головой. «Они все без клана», – шепнула она. «И вне Альянса», – кивнул я в ответ. «Это, собственно, и есть причина», – тихо сказал Алухар, пока Борисон занимался выбором блюд. «Я бы предложил нам найти место потише и уже там обсудить всю ситуацию». Я задумался. И ведь повод для этого уже был. Клан, который меня не тянет в свою сторону. Куча высокоуровневых персонажей вокруг. Да еще и там, где им просто неприлично находиться». Однако я же здесь не один. Со мной Зара, и ей я причинять неудобства совсем не хочу. Плюс мы ждем Колю и Розу. Сложный момент. «Зара, иди в номер и смотри мой статус. Я тебе доступ открою», – шепнул я ей и дождался ее запроса на получение данных о моем уровне жизни. «Я люблю тебя». «И я», – ответила она и с весьма обеспокоенным взглядом ушла в сторону. «И куда вы предлагаете пройти?» Улыбнувшись, спросил я. Мои гости тоже улыбнулись и уже набрали воздуха в грудь для ответа. Как вдруг все и началось. Сложно сказать, кто начал атаку первым. Я заметил одного механоида, который был ближе всего ко мне. Со спины живой машины выскочили 2 плазменные турели, которые в 1 секунду выпустили 3 заряда в спины сидящих передо мной персонажей. В момент атаки я увидел их бары жизни, которые исчезли на 3-м снаряде. Одновременно с этим где-то в стороне раздалась автоматная очередь и много мата. Послышались спаренные взрывы. И как только вся эта информация улеглась в моей голове, я отпихнулся ногами и опрокинул стол. Уже с пола я коснулся рации и кинулся в сторону от места разворачивающегося сражения. Сверху завыла сирена. «Что там происходит? Меня в лифте заперли, двери заблокированы!» «Тут немного жарко. Куча персов высокого уровня устраивает геноцид местного населения!» Едва я произнес последнее слово, как сразу 3 раскаленных патрона пробили мне левое бедро. Я застонал от боли, однако она быстро прошла, перекрытая моим умением непоколебимости. «Что с тобой?» – не унималась Флора. «Все нормально. Готовлюсь к перерождению». Я перевернулся через бок и выхватил свой револьвер. 3 выстрела в активную цель. Перекат. Еще 3 выстрела. «Вы убили человека. Дуревар Чихон. Уровень 28. Ваш ПК-рейтинг вырос на 1 единицу. «Твою мать!» – чертыхнулся я, пока перезаряжал свое оружие. «Это же надо! Из всего перечня этих я выбрал новичка!» Револьвер щелкнул, и в 5 метров от меня раздался взрыв, что поднял стол из кафе и кинул его на меня. Я подставил руку для защиты, об которую этот стол и разбился. А затем меня кто-то сильно пнул по спине, опрокидывая на пол. Перевернуться я уже не успел, так как мои руки ловко заломили за спиной, накинули на них какие-то браслеты. «Внимание! На вас надеты наручники боли. С этого момента место вашей привязки связано с этим браслетом. При любом сопротивлении вам будет причиняться боль с возрастающим коэффициентом без нанесения урона. Напоминаем, применение подобных инструментов разрешено в пределах одних суток». А затем между моими лопатками разразилась настоящая гроза. Информация об уроне даже успела отпечататься у меня в сознании, когда я провалился во мрак. Этот обморок не был похож на предыдущие. Я не просто отключился на указанное игрой время. Я продолжал мыслить, или даже больше. Я словно был во сне. Первое, что я заметил, когда смахнул предупреждение о потере сознания, это то, что я стоял. Ну, как заметил? Чуть не упал при неловком движении. Вокруг была темнота, сквозь которую проглядывались какие-то светлые образы или что-то иное. Двигаться в этом мареве было тяжело, словно под водой. Но возможно. Приблизившись к одному из бурых пятен, я коснулся его и ощутил некую легкость, и будто шагнул в портал, за которым была комната, сотканная из тумана и пыльных красок. В помещении две фигуры, на вид вполне человеческие. Сразу начали слышаться голоса, но как-то издали, глухие и многократно угасающие в этой толще туманности сна. «Ты же понимаешь, что это неприемлемо, сестра?» Голос был определенно мужским. «Воля случая не подлежит обсуждению. Все уже решено без нашего участия. Курсы смещаются, чужой мешает нам, и с этим надо бороться». Отвечала ему девушка с рыжим пятном вместо головы. «Не такими же методами. Алый нам не простит, если докопается до истины. Зачем ты так подставляешься?» «А что я должна делать? Мне страшно. Впервые за эти годы я не чувствую уверенности». «Это влияние чужака. Борись, сестра». И все вокруг потемнело на пару мгновений. Но затем окружение вернулось, как было до этого. «Мне это не нравится. Я запускаю финальное обновление», — сказала девушка, но образ парня словно смазался и исчез. Она от этого немного отшатнулась. Шагнула спиной назад и обернулась. «Кто здесь?» И как бы я ни хотел ответить, я не смог произнести ни звука. «Тебе нельзя тут находиться. Уходи». Фигура пошевелилась, и все вокруг меня закружилось, буквально выворачивая все внутренности наизнанку. В себя я приходил медленно, уже в камере. Сидя на худом стуле у стены, браслеты с моих рук были заменены на простые веревки, которые растягивали их в стороны. «Блин, я же хотел раскачаться от наручников!» Огляделся. В камере я был не один. Нас тут было трое. Все еще без сознания или притворяются. А еще тут были пустые стулья с висящими веревками, готовыми принять новых пленников. Ничего подобного ранее я не видел. Пришлось открывать карту и посмотреть на звезды. Ага, мы на корабле и летим в неизвестном направлении. «Пс, эй, ты меня слышишь?» — спросил я у того, кто был распят справа от меня. Судя по надписи над его головой, Орелав фамильный, 26 уровня. Он дернулся и мотнул головой. «Где я?» — спросил и затем огляделся. «Камера? А это вообще законно?» «Если тебе не нравится игровой момент, выходи», — ответил ему я и повернулся к левому. Сотору Назгусу, 22 уровня. Он спокойно смотрел на нас. «А ты чего смотришь? Выходи тоже». «А я не хочу», — удивил он меня. «Почему?» «Все, кто вышел», — он обвел взглядом пустые стулья, — «вернулись назад, а я вот двигаюсь навстречу приключениям и новым квестам». «Мазохист, что ли?» — спросил через меня Орелав. «Нет, но в той системе реально уже скучно стало. А тут меня еще и перебросят на халяву». Двери в нашу темницу разошлись в стороны, и на пороге возникли три игрока – Хаммер, Ворк и Человек. Ворк сразу вынул большой плазменный резак, подошел к висящему Сотору и одним жестом отрубил ему голову. Но лично я на это смотрел без каких-либо эмоций. Игроку это не страшно. А что касается крови и прочей требухи, привык уже, наверное. «Извините, а можно и мне ножиком по горлу?» — спросил Орелав, чем вызвал у меня не только уважение, но и непроизвольный смех. «И мне, пожалуйста!» — кивнул я и получил очень увесистый удар прямо в грудь. «Бьешь, как баба!» И еще один удар. И еще. «Да, бинго! Дайте два!» «Внимание! Ваша непоколебимость вновь спасает ваше тело и укрепляет ваш дух. Вы получаете еще одну единицу к вашей силе духа. Текущий уровень характеристики – 44. Ворк же схватил меня за подбородок и посмотрел прямо в глаза. «Ты чего, щенок, лопочешь? Хочешь сдохнуть? А в ад ты попасть не желаешь?» — прошипел он, но его остановил подошедший Хаммер с ником «Горец Бессмертный» и с уровнем в 2500. «Ни хрена себе, какие тут птицы летают!» «Оставь его, Боря, он не враг». Ворк отошел в сторону, а вот Хаммер встал передо мной, позволяя оценить его супершмотки и уверенность во всех местах. Голос его был спокойным, тягучим и даже в чем-то усталым. «Хеймс, мне не нравится обращаться по никнеймам. Как тебя звали в жизни?» «Я не помню», – дерзко ответил я. «Зови меня главнокомандующим Звездного флота капитаном Павшим Хеймсом. Ну, или хозяином». «Время идет, а шутки все те же». Поморщился Горец и повернулся к Орелаву. «Валерий, вы, похоже, знаете, кто я такой». «Конечно, вы легенда игры! Вы Горец! Один из первых!» — воодушевленно сказал узник. «Слишком громкие слова», — улыбнулся Хаммер. «Борис, отвяжи Валеру. Пусть он пройдет в общий блок для знакомства с нами». «А меня можно отпустить? Только без ласк вашего заднего места». «Вопрос не в ложной лести. Вопрос в том, что он знает, куда попал. А ты, Сергей, еще нет». «Я дернулся. Откуда он меня знает?» «Все твои вопросы и метания уже давно пройдены. Игра, которую ты знаешь как свой новый дом, уже отметила свое 5-летие. И все 5 лет я и мои собратья по несчастью были здесь и проходили все, что только можно, и находили все ответы этой вселенной». «Ты альфа-тестер?» «Нет, бета. Но это суть не меняет. Во времена, когда я только начинал, этот мир был скупым и довольно однообразным. Но он развивался. Он рос и улучшался до тех пор, пока мы не начали проваливаться в него. Я живу в этой игре более 2,5 лет, и меня сложно удивить, и тем более озадачить своим именем Сергей». «Да? И какая моя фамилия?» «И вправду». «А какая?» «Кондаков. А теперь ответь на мой вопрос. Как ты думаешь, зачем ты тут? Или по какой причине?» «Полагаю, что из-за Слапа, но возможно, что из-за Скоробея». Я постарался качнуть плечами, но руки не позволили. «Ты так открыт. Это приятно. Но нет, причина не в этом. Хотя в этих твоих предположениях очень много интересного и непонятного. Мы вернемся к этому разговору, когда ты будешь готов». Хаммер вынул из-за пояса широкий и мерцающий в тусклом свете клинок и легко махнул им, разрезая мои путы. Я потер руки и заметил, что правая эдла повреждена. «Главная причина в том, что ты провалившийся игрок, который перестал играть в игрушки, но не вступил в большой клан и не старается заработать все деньги этого мира. Ты развиваешься, ты хочешь жить, а мы ценим только это». «Кто это мы?» – задал я мучивший меня вопрос. «Альянс неприсоединившихся». Меня выпустили из камеры и позволили выйти в общий зал, где было около десятка провалившихся низкого уровня и чуть меньше тех, кто за нами следил. Хаммер шел за мной следом, молча и степенно, пока я не приблизился к первому столу, где было разбросано множество кристаллов и карт данных. «Я думаю, тебе это может помочь в твоем развитии. Эти данные собирались долгое время. Прочти их и сохрани в своих журналах. Здесь ты сможешь найти все необходимое». «В твоей речи не хватает слов «бесплатно», «бескорыстно», «от чистого сердца» и «нам ничего от тебя не нужно», — усмехнулся я, глядя на множество халявных рецептов, инструкций и прочего. «Я понимаю, твоя психология не готова принять то, что даруется без задней мысли или платы. Но ты поверь, это ничего нам не стоит». А для тебя это хорошая возможность улучшить себя. Мы строим общину, где нет нужды торговаться с соседями. Хаммер сложил руки вместе и слегка кивнул. Я не буду мешать тебе. Занимайся, чем посчитаешь нужным. Если тебе захочется покинуть нас, тебя никто не держит. Он удалился вместе со своим спутником, а я остался в странном состоянии. Где, с одной стороны, моя жадность буквально заливает себя слюной, а с другой – осторожность, уже мылит веревку, так как не знает, чего ожидать. Шаблоны рвались, и вот это реально сложный момент. Брать или нет? Пока я размышлял, посмотрел на игроков низких уровней, что сейчас были в этом помещении. Все недовольны и общительны. Некоторые считывали данные с карт и клали их на место – другие же беседовали или ели предложенную пищу. Идиллия. Идиллия, в которую я не верю. Вокруг всего этого простора все так же стояли игроки сотых уровней и следили за нами. И вот это уже было интересно. Зачем они тут? Карточки берегут. Бред. Они стоят по 10 кредитов где угодно. И тут мне на глаза попался Орелав, который уже зацепился языком с каким-то механоидом. Я подошел ближе и выдернул его из общения, отвел к столу и посадил его буквально силком. «Ты чего?» – спросил он. «Ты ничего странного не замечаешь?» «Нет, все хорошо, мы попали в Альянс. Это же мечта! Посмотри, сколько карт данных, это же благо! Мне говорят, тут еще можно за бесценок покупать шмот». «Тебе нравится бесплатный сыр?» «Что?» – он скосил бровь. «Ты о чем, Брунин? У тебя паранойя, и никто тебя не держит. Хочешь, вали отсюда. Уверен, дверь тебе откроют». Он встал и вернулся к своему раннему собеседнику. А вот я вообще перестал что-либо понимать. Вокруг все оставалось по-прежнему. Никто никуда не шел, никто не пытался уйти. А охрана на периметре продолжала наблюдать за нами. Затем с другой стороны помещения открылись двери, из которых вышли два очередных игрока. Один человек и одна знакомая полукровка. Я сразу подскочил и попытался подойти к ней, но меня кто-то схватил за руку. Я повернулся с уже натянутыми нервами. Меня держал зелено-коричневый флор с довольно благозвучным именем «Пацифик Ди Риторий». «Не стоит мешать новоприбывшим. Занимайся собой, пока не пришло время для обучения». «С какой стати я должен тебя слушать?» Я попытался выдернуть руку, но хватка флора была словно стальной. «Отпусти, мне сказали, меня тут никто не держит». «Я отпущу, когда будет дано разрешение, а ты пока посиди», — сказал он и коснулся моей спины свободной рукой. Я сразу сел на стол. «Внимание! На вас наложен отрицательный эффект «паралич». Вы не можете двигаться ближайшие 5 минут, либо пока не получите урон любого рода». «Сука!» – процедил я сквозь зубы. «Благодарность я приму позже!» – кивнул он и отпустил мою руку. Но не отошел, а остался стоять рядом. Я же посмотрел в сторону, где сейчас Горец рекламировал свои карты и кристаллы Рози и еще одному неизвестному игроку. «Если ты вздумаешь закричать, я тебе и голову отключу», — предостерег меня Пацифик. А я уже ковырялся в своих умениях и лихорадочно думал, что можно сейчас натворить. «Внимание! Вы активировали навык «Боевые песни». Песня «Тревога души» накладывается на все цели вокруг. Отрицательный эффект. Снижение силы духа на 15%. Секунда, вторая, и вот мне по черепу прилетает увесистый удар от Пацифика. «Внимание! Получен урон в 45 единиц». Отрицательный эффект «Паралич» снимается. «Время действовать!» Я подскочил с места и, быстро скользнув перекатом под стол, вынул свой револьвер. Меня схватили за ногу и вытащили из укрытия. Никогда не забуду взгляд Пацифика, когда ему между глаз уперся ствол артефактного пистолета. А затем пуля с уроном в 200 разнесла его голову. Сообщение об агрессии на территории свободного судна я проигнорировал. На меня сейчас накатилось странное спокойствие, как в первый день моего существования в этом теле Брунина. Я поднялся, коснулся пояса, активируя щит, и сразу поймал в него энергетический луч. Выставил руку и совершил сдвоенный выстрел в Розу. Ну а как мне привлечь ее внимание? Я ничего другого не придумал. Меня снесли с ног сразу 3 игрока и придавили к полу, накидывая на меня браслеты. Я ощерился, как дикий кот, и выдал непечатную брань, когда первый разряд наручников пронзил мои руки, а потом еще и еще раз, когда эта боль начала усиливаться. Наконец меня перевернули и усадили на стул, к которому подошел Горец и сопровождающий его человек. «Сергей, мне кажется, что ты не в порядке». «Зачем этот концерт? Для чего ты ранил новоприбывшую?» «А ей среди нас не место! Она не в провале!» Выдал я заготовленную фразу и выругался от разряда боли за спиной. «Ты слишком узко мыслишь и не знаешь контекста. Это не повод стрелять». И тут я плюнул в его наглую рожу, что мне так не нравилось. Хаммер спокойно вытерся, после чего махнул рукой, и меня подняли на ноги. «Отведите его в комнату. Пусть немного подумает над своим поведением». Дверь тесной каюты открылась, и я влетел в нее головой вперед. Хряснулся лицом о шершавый металлический пол, застонал от пронзившей меня боли и расплылся в улыбке. «Мои страдания не проходят зря!» «Внимание! Ваша непоколебимость снова спасает ваше тело и укрепляет ваш дух. Вы получаете еще одну единицу к вашей силе духа. Текущий уровень характеристики – 45». И несмотря на то, что боль была действительно жуткой, словно мне руку пронзают холодными и горячими иглами поочередно, я сейчас уверен в себе, как никогда. Буду читером, раз у меня появилась такая возможность». И начался ад. Точнее, нет. Открылись адские врата. Без страха я войду туда, где души грешные ждет вторая смерть. Непоколебимость отказывалась снимать болевые ощущения с хитрого предмета. Поэтому все, что я делал, было чистой воды мазохизмом, причем с большой буквы. С каждым плюсом к характеристикам боль становилась все мучительнее и острее. В какой-то момент я начал видеть странные образы вокруг, слышать голоса, но не останавливался и дергал свои руки, пытаясь разорвать путы. И каждый раз, когда я был готов сдаться, где-то внутри мне чудились заветные слова: «Вы получаете еще одну единицу к вашей силе духа». И воля моя крепла, стиснув зубы, продолжал. Брунин внутри меня был холоден и расчетлив. Он знал, что все, что не убивает, только усиливает. И его уверенность передавалась мне для очередного мучительного рывка. Но в любой системе есть свой контроль, который и определил мой потолок. «Внимание! Ваша непоколебимость вновь спасает ваше тело и укрепляет ваш дух. Вы получаете еще одну единицу к вашей силе духа. Текущий уровень характеристики – 72. Внимание! Благодаря вашим действиям в системе обнаружилась уязвимость. Зафиксировано несбалансированные умения «Честь Брунина» и «Непоколебимость». Мы благодарим вас за активное тестирование системы. В качестве награды мы ставим все очки характеристик, полученные в момент тестирования при вас. А ваша способность «Непоколебимость» будет принудительно изменена. Внимание! Ваша способность «Непоколебимость» преображается под воздействием вашей силы воли и превращается в пассивное уникальное умение «Холодный рассудок». Внимание! Вы изучили уникальное умение «Холодный рассудок». Теперь любое трудное решение или действие будет временно поднимать вашу силу духа вдвое. А в случае успеха вашей затеи вы получите одну свободную единицу характеристик. Удачи в ваших деяниях и решениях. Внимание! Ваша воля сильнее боли. Вы добровольно истязали свое тело на протяжении 4 часов подряд, доказав тем самым, что ваш дух не сломить. Вами заработано достижение. Боль уйдет, а я останусь. Теперь вы перестанете ощущать любую боль уже после первой минуты воздействия и до полного восстановления здоровья. Вот и все. Я прикрыл глаза, напряг плечи, как только сумел. Глубоко вздохнул и с криком и хрустом вывернул свои руки, выводя их из-за спины вперед. Капля пота прокатилась по моему лицу, но я был спокоен, как никогда. Многое сейчас было мною осознанно и проанализировано. Я буду свободен. Я докопаюсь до правды. Предатель был не из клановых. Он был из этого проклятого альянса.